С самого утра Алексей хандрил. Казалось, что вся жизнь проходит мимо. Из-за дежурства на заводе он пропустил волчью охоту, на которой удалось отличиться даже Кеше Жильцову. Да что там отличиться? Получить боевое ранение. И Демьяна Петровича в участке в последнее время было не застать. Алексей заглядывал туда пару раз, но все напрасно. После событий, случившихся в детдоме, ему хотелось на остров, узнать, как там дети и Галка. Пожалуй, больше всего Алексею не терпелось увидеть именно Галку. Самому себе признаваться в этом было как-то неловко, но девчонка его зацепила. Куда сильнее зацепила, чем все чернокаменские красавицы вместе взятые. Да и события их связывали по меньшей мере удивительные, если не сказать страшные. Как о таком не думать? Именно поэтому, когда от председателя заводской комсомольской ячейки Алексей узнал о том, что в детдом собирается целая делегация, и Кеша в том числе, тут же вызвался быть добровольцем. Программу визита придумывали буквально на ходу. Было решено показать ребятам кукольное представление, а Кеша отобрал в библиотеке несколько десятков детских книг, которые собирался лично вручить директрисе. На остров он рвался едва ли не сильнее, чем Алексей. Наверное, был наслышан о ночном нападении волков, а после волчьей облавы считал себя настоящим асом. Вон, и кистень на пояс прицепил. Выглядел он при этом скорее комично, чем грозно, но насмехаться над его амуницией никто не спешил. По всему Чернокаменску люди вооружались кто чем мог, потому что помнили, на волчьей охоте погибли не только волки, но и люди. Алексей взялся помогать Кеше с книгами, которые были сложены в стопке и аккуратно перевязаны бечевкой. Кое-что, наверное, самое ценное, Жильцов упаковал в картонный ящик, который не выпускал из рук. До острова их делегация добралась без приключений. По гладкому льду Стражевого озера домчались и вовсе быстро. Вот только в детском доме незваным гостям оказались не рады. Во всяком случае, Мефодий, который открыл им дверь, довольным не выглядел. «Вам чего?» — невежливо спросил он, переводя взгляд с Алексея на Кешу. «А нам к детям!» — ответил Кеша и встряхнул картонную коробку, с которой не расставался всю дорогу. «Мы подарки привезли!» — и снова встряхнул коробку. «И кукольный театр!» — послышался из-за их спин звонкий девичий голос. «Будем вашим воспитанникам представление показывать про мальчиша-кибальчиша!» «Ждите, доложу!» — велел Мефодий и, захлопнув перед ними дверь, скрылся в недрах дома. Его не было довольно долго. Девчонки самодеятельного театра уже начали замерзать и злиться. Наконец дверь снова распахнулась. На сей раз на пороге стояла сама директриса. Вид у нее был радушный. Вот только улыбка показалась Алексею неискренней. «Милости прошу, товарищи!» — сказала она, широко распахивая дверь. «Проходите, располагайтесь, мы вам очень рады!» Она бросила быстрый взгляд сначала на Кешу, потом на его картонную коробку, вежливо поинтересовалась. «Что у вас там?» «Книги!» — отрапортовал Кеша и снова встряхнул коробку. «Для воспитанников!» Директриса пожала плечами. Она так и стояла в дверях, провожая внимательно настороженным взглядом каждого входящего в дом. А когда комсомольцы столпились в холле, громким, хорошо поставленным голосом сообщила. «Товарищи, в доме нет подходящих для представления помещений, поэтому предлагаю организовать все в гостиной. Мефодий вас проводит. Вы пока готовьтесь, а я сообщу воспитанникам о том, какой замечательный сюрприз их ожидает». Вот только в голосе ее не было даже тени радости. Как не было ее во всем этом мрачном доме. «Я сообщу». Алексей выступил вперед, поднял вверх руку, привлекая к себе внимание Аделаиды. «Я уже был здесь. Вы должны меня помнить». «Я вас помню». Она посмотрела на него с вежливым равнодушием. «Как вам будет угодно, можете подняться. И предупредите Галину, что у нас гости. Пусть спустится, поможет с организацией спектакля». Не дожидаясь ответа, она обернулась к Кеше. «А вы, молодой человек, следуйте за мной. Я провожу вас в библиотеку. Там вы сможете распаковать этот ваш ящик». По лестнице Алексей не поднялся, а взлетел. Он не знал, чего ему хочется больше – оказаться подальше от директрисы или увидеть Галку. Но стоило только открыть дверь детской комнаты, как стало ясно – Галка важнее. Она сидела за столом с книжкой в руках. Дети расположились на кроватях, которых с прошлого раза стало явно больше. «Здравствуйте», – сказал Алексей, замирая в дверях. «Здравствуй», – ответила Галка, откладывая в сторону книгу. Во взгляде ее промелькнуло что-то такое, отчего Алексею сразу стало ясно, что она рада его приходу, хоть и пытается эту радость скрыть. «А мы вот к вам в гости, кукольный театр привезли». Обращался Алексей к детям, но все равно смотрел на Галку. За те несколько дней, что они не виделись, она словно бы стала старше. Больше не птичка, не величка, а взрослая девушка. Очень красивая девушка. Хоть и смотрит неласково, из-под лобья. «К кукольный театр! Ура!» Санечка, самый маленький, самый смешной мальчонка, радостно захлопал в ладоши, а сидящий рядом с ним Марк строго дернул его за рукав, призывая к порядку. «Сейчас внизу мои товарищи готовят декорации. Думаю, минут через 10 можно будет спускаться», — сказал Алексей и добавил, обращаясь к Галке. «Можно тебя на пару слов?» Было видно, что оставлять детей одних ей не хотелось, но любопытство взяло вверх. Или это было не любопытство, а что-то большее? Алексей бы не стал возражать. «Что тебе?» — спросила Галка, когда они оказались наедине в коридоре. Неласково спросила. «Может быть, винила его за то, что давно не навещал? Так ведь у него работа, не всегда получается делать то, что хочется. Вон он даже волчью охоту пропустил». «Как вы тут?» — спросил Алексей вопросом на вопрос и попытался взять Галку за руку. Но она не позволила, отстранилась. «Я слышал, дядька Кузьма с вами?» Лицо ее враз посветлело, и Алексею вдруг стало обидно, что упоминание какого-то старика радует ее больше, чем его собственный визит. Но обида прошла так же быстро, как и появилась. Это ведь хорошо, что такой замечательный охотник, как дядька Кузьма, сейчас присматривает за детьми и за Галкой. У такого никто не забалует, ни волки, ни люди. А Мефодий? Все-таки он взял Галку за руку, сжал крепко так, чтобы не высвободилась. Он больше вас не обижал? Нет, все хорошо. Слишком поспешно, слишком неискренне, чтобы быть правдой. Не научилась еще эта девочка врать, да и не нужно ей. Значит, обижал. Алексей нахмурился. Руку Галкину сжал, наверное, сильнее, чем следовало, потому что она едва заметно поморщилась. «Я с ним поговорю», — пообещал, ослабляя хватку, но не отпуская девушку от себя. «Не нужно», — она мотнула головой. «Я уже сама поговорила». Алексей представил, каким мог получиться этот разговор, и на душе сделалось муторно. А еще стыдно из-за того, что оставил девчонку наедине с этим Мефодием. Видел ведь, что за тип, помнил занесенную для удара руку и ничего не предпринял. Дождался, пока она попытается все решить сама. «Хорошо». Спорить с Галкой он не стал. Улыбнулся беззаботно, а потом спросил. «Как волки? Была облава, ты слышала?» «Слышала». Она кивнула, тоже улыбнулась. Кажется, с облегчением. «У нас пока тихо. Волчий вой по ночам слышен, но близко к дому больше не подходит. Испугались, наверное, облавы». «Испугались». Рассказывать о том, что в облаве этой погибло два человека, Алексей не стал. Незачем ее пугать. В округе сейчас поспокойнее стало. Он задумался на мгновение и добавил. «В пятницу в клубе будет кино, а потом танцы». Галка ничего не ответила, хотя любая другая чернокаменская девчонка сразу бы поняла, к чему он клонит. Чернокаменская поняла бы, а это вот не понимала. «Может, сходим?» Сказал, как в прорубь сиганул. Даже сам удивился такой своей реакции. «Чего волноваться-то?» «Я не могу», Галка ответила не сразу. И в этой заминке Алексею почудился добрый знак. «Из-за волков? Не бойся, я за тобой присмотрю, провожу до самого дома». «Нет, из-за ребят». Галка кивнула в сторону детской комнаты. «Я не могу их оставить». «Почему? Ты ведь им не мамка». Сначала сказал, а уж потом подумал, что сказал. Но слово не воробей. «Вот потому и не могу, что мамок у них нет». Галка посмотрела так, что Алексею показалось, что из них двоих не он, а она старше и умнее. Стало так неловко, что загорелись уши. И руку свою она убрала. А он не посмел удерживать ее силой. Плохо получилось, некрасиво. Хотел как лучше, а вышло вот так. «Нам пора на представление». Галка улыбнулась. Вот только улыбка эта была холодная. Улыбкой этой она отгородилась и от мира, и от Алексея, прочертила невидимую границу, за которую ему не было хода. Ничего, он все исправит. В следующий раз сделает все правильно, как надо. Алексей еще не знал, как надо, но уже понимал, что готов на все, чтобы этой девчонке было хорошо. Ей и ее детдомовским детям. Когда воспитанники, выстроившись в колонну по двое, спустились на первый этаж, импровизированная сцена была уже готова. А в гостиной, в несколько рядов, стояли разномастные стулья и лавки. Под пристальным взглядом Аделаиды Галка рассадила детей по местам. Сама присела с краю, сложила руки на коленях, как примерная ученица. Алексей хотел было сесть рядом, но, подумав, остался стоять у стены. Удобное место. Видно не только сцену, но и всех, кто пришел посмотреть представление. Перед спектаклем слово взял Иннокентий. На невысоком столе он разложил принесенные книги, коротко, но увлеченно рассказал о каждой из них. А потом пригласил ребят к себе в библиотеку. Наивный Кеша надеялся, что Аделаида с Мефодием станут катать детей в город. А дети книгам обрадовались, особенно Марк. И Алексей подумал, что надо будет попросить Иннокентия чтобы тот подобрал для Марка что-нибудь посерьезнее детских сказок. Иннокентий подберет, а он, Алексей, отвезет. Вот и появится повод еще раз увидеться с Галкой. Объявили представление. В гостиной воцарилась торжественная и одновременно нетерпеливая тишина, которую нарушали сначала робкие, а потом дружные аплодисменты. Спектакль дети смотрели, затаив дыхание. А со своего наблюдательного пункта Алексей мог видеть, как светлеют их лица, как широко раскрываются глаза. Все-таки хорошо, что заводские комсомольцы взяли над детдомом шефство. Пока дети не сводили восторженных взглядов со сцены, взрослые занимались своими делами. Первым из гостиной ушел Мефодий. Следом встала с места Аделаида, поманила за собой Галку. Время приближалось к обеденному. Наверное, после убийства кухарки часть ее забот легла на Галкины плечи. А вот дядьку Кузьму Алексей так и не увидел. Не было его в доме. Может, ушел в город или на охоту. Пока светло, бояться на острове нечего, а к темноте он вернется. В углу гостиной возился Иннокентий, складывал книги обратно в коробки, готовился переправить их в библиотеку. Пусть бы лучше отдал Галке. Что-то подсказывало Алексею, что в замковую библиотеку детей могут попросту не пустить. Надо будет предупредить и Кешу, и Галку. Галку можно предупредить прямо сейчас. Осторожно, стараясь никого не потревожить, Алексей вышел из гостиной. Искать Галку следовало на кухне. Если повезет, она его не прогонит. Может быть, даже выслушает. Он ведь собирается говорить о деле, а не о всяких глупостях. Алексей как раз направлялся к кухне, когда отворилась дверь, ведущая в кабинет Аделаиды. И в полутемный коридор выскользнул Мефодий. Движения его были плавными и одновременно стремительными. Сейчас, когда Мефодий думал, что за ним никто не наблюдает, его звериная стремительность сделалась особенно заметна. Не оставалось сомнений, что такому обидеть беспомощную девчонку – расплюнуть. Он обидит, а Галка будет молчать. А если ее кто-нибудь спросит, скажет, что совсем разобралась. Отец называл Алексея горячей головой. И это не было похвалой, скорее уж укором. Сдерживаться он не умел, хоть и учился этому с детства. Бывало, его подхватывала и несла холодная волна. Иногда волна ярости, но чаще азарта. Управляться с азартом Алексей худо-бедно научился. Но ярость контролировать было куда тяжелее. Особенно, когда дело касалось не его самого, а кого-нибудь близкого, когда этого близкого несправедливо обижали. Галка определенно была Алексею не чужой, и ее определенно обижали. Ее обижал вот этот гад. За ворот Мефодия поймал уже не Алексей, а кто-то другой, куда более опасный человек. Поймал, встряхнул, припечатал к стене, сказал срывающимся на рык шепотом. «Если ты, гнида, еще раз, если хоть пальцем тронешь Галку или кого-нибудь из детей, я тебя... Что ты мне сделаешь, щенок?» Также шепотом спросил Мефодий и уперся Алексею в грудь, пытаясь высвободиться из его хватки. «Смотрю, у вашей этой девки защитничков развелось. Плюнуть некуда, кругом защитники. Да только не нужно меня пугать!» Зрачки его вдруг сделались узкими. На мгновение Алексею показалось, что из круглых они стали вертикальными, как у змеи. «Не такие об меня зубы обламывали, да не только зубы. А я, вот он я, живой невредимый. Я живой, а врагов моих иди еще поищи. Ты мне угрожаешь?» Схватить бы эту тварь за кадыкастую шею, да сжать посильнее, так, чтобы глаза из орбит. «Угрожаю?» Он глумился, ухмылялся в лицо. «Тебе? Может, и угрожаю, а может, и не тебе вовсе. Это уж как мне вздумается, это уж мне решать. И хватку ослабь, ослабь, а то сейчас как закричу, запричитаю. Придется тебе потом объясняться перед этими своими комсомольцами-кукольниками, что ты безвинного человека обижаешь. Только попробуй!» Алексей тряхнул Мефодия с такой силой, что тот крепко приложился затылком к стене. «Только сунься к кому-нибудь из них!» «К сироткам неприкаянным! Да ты хоть знаешь, щенок, сколько таких вот сироток через меня прошло! Счета им нету! А все потому, что никто их не считает. Одним больше, одним меньше. Или не одним. То хворь какая, то несчастный случай, то дикий зверь порвет. У вас здесь, я как погляжу, этих зверей развелось!» «Развелось!» Алексей разжал пальцы, брезгливо вытер руки о штанины. «Только зверьё это о двух ногах. Я не знаю, что ты раньше творил, но здесь издеваться над детьми тебе никто не позволит». «Над детьми или над этой твоей девкой?» Мефодий сощурился, а потом спросил с мерзкой ухмылкой. «Да что же в ней такого, что за нее вся кобель горой, и старый, и молодой? Что она такое умеет, о чем я до сих пор не знаю?» Не удержался. Как ни старался, а не вышло. Врезал Мефодию в челюсть. Крепко врезал, не жалеючи. Сначала в челюсть, а потом еще под дых. «Ты меня услышал», — сказал, наклоняясь на сложившемся вдвое выродком. А это так, для надежности, чтоб запомнил. Не учили его ни отец, ни Демьян Петрович людей бить. Да, только разве что этот человек. Ответом ему стал лишь придушенный, кажется, даже удивленный стон. Не привык Мефодий к такому обращению. Чтобы не он, а его. Теперь будет знать. Глядишь, и заречется слабых обижать. Но на сердце все равно было неспокойно. Вроде бы и сделал то, что нужно, а все равно тревожно. По-хорошему забрать бы Галку в город. Не на время, а на совсем забрать. Но ведь откажется. Она детей боится оставить, даже на несколько часов, не то что на совсем. И что ж теперь? А теперь придется брать все в свои руки, наведываться на сторожевой камень каждый божий день, ходить с поводом и без повода. Ему сейчас все равно, что Галка скажет. Сейчас главное, чтобы с ней и малышней ничего не случилось. Плохо, что дядьки Кузьмы нет на месте. С ним бы поговорить, предупредить насчет Мефодия. А еще с Демьяном Петровичем. Пусть подключит свои связи, узнает про этого гада все, что только возможно. Глядишь, и получится его прижать. В кухню к Галке Алексей так и не заглянул. Не знал он теперь, как с ней разговаривать, как утешать и что обещать. Не станешь же хвалиться, как мальчишка, что набил Мефодию морду. А в утешениях и обещаниях она вроде как не нуждается. Или делает вид, что не нуждается. Нет, сначала он сам все решит, а уж потом поговорит с Галкой, когда ей уже ничего и никто не будет угрожать. Когда спектакль закончился, а комсомольцы забирались обратно в город, появилась робкая надежда, что она выйдет попрощаться. Не вышло. Провожала их только директриса. На Алексея она зыркнула так, что сразу стало ясно. Про их стычку с Мефодием она знает. Ее бы воля не сносить ему головы. Но воля не ее, поэтому приходится вежливо улыбаться, благодарить и пожимать комсомольцам руки. «Мы тут решили, — сказал Алексей, сжимая ладонь Аделаиды чуть сильнее, чем следовало, — что теперь будем навещать вас как можно чаще». Будем помогать всем, чем сможем. Спасибо, вы уже помогли. Она больше не улыбалась, буравила недобрым взглядом. «Это еще что?» — беззаботно отмахнулся он. «Это мы, считай, даже еще и не начали помогать». Пусть боится, пусть знает, что теперь и за ними, и за делишками их грязными наблюдают. Пусть не спускает своего пса с короткого поводка. Неизвестно, чем бы закончилось это их противостояние, если бы с прощальной речью к Аделаиде не подошел Иннокентий. В отличие от Алексея, он не замечал нависших над островом грозовых туч. А то, что видел, казалось ему радужным и беззаботным. Его болтовню Аделаида выслушала с рассеянной улыбкой. Было видно, что ей не терпится побыстрее избавиться от назойливых гостей, но воспитание или что-то другое не позволяет. Наконец, с прощаниями и взаимными благодарностями было покончено. И тяжелая дубовая дверь захлопнулась за их спинами с грозным, тревожным каким-то звуком.